Компания неспешно шла по пологому спуску у набережной, который вел в канализационные тоннели. «Как ты вообще это провернул?» — не унималось Левитания. «Я понимаю, что у нас денег на один ужин, но тебе не кажется, что это чересчур?» «Раньше под городом стояла защита», — начал пояснять маг. «Эту защиту ставил Дак Темная Вода. С его смертью она ослабла, исчезла, и под городом начала появляться стихийная нежить и измененные магией животные». «Это как раз не новость», — фыркнула друид. «Как ты договорился на контракт? Это же...» «Не все так просто», — дернул щекой маг. «Во-первых, я член Ордена Белоснежной Розы». Команда подошла к небольшой стальной двери, на которой было углубление для артефактного ключа. Темный ученик вставил артефакт-ключ, и внутри двери что-то щелкнуло. «А во-вторых», — продолжил парень, открыв дверь, — «желающих заниматься зачисткой канализационных тоннелей, мягко говоря, немного». Из двери на компанию дунул поток прохладного воздуха. Все бы ничего, но этот поток принес с собой все ароматы канализации. Смесь из аромата помойки, вони испражнений и трупного запаха заставила Ашери и Левитанию мгновенно позеленеть и шарахнуться в сторону. «Ух ты!» — буркнул Буран, утерев нос кулаком. «Покруче браги деда дырявого сапога». «И это основная причина, почему туда никто не торопится», — скривившись, произнес маг, стараясь не вдыхать носом. «Я так понимаю, что туда мы отправимся чисто мужской компанией». Девушки, шарахнувшиеся на добрых 20 метров, активно закивали головами, закрывая носы. Маг не стал их уговаривать и, отойдя к ним, установил шкаф рядом с каменной стеной. «Мы вернемся, когда вернемся», — развел руками темный ученик и направился к северянам. Как только команда вошли внутрь, парень достал из-за пазухи 3 артефакта на коротком шнурке. «Это приглушит вонь», — пояснил он и надел один на себя. «Я нашел в запасниках только 3, поэтому женщин было лучше оставить». Карлик с братом согласно кивнули и напялили на себя небольшие кулоны-артефакты. «В чем заключается зачистка?» — поинтересовался Плевок, оглядывая покрытые плесенью стены. «По идее, нам необходимо уничтожить все живое в 3 крупных галереях», — задумчиво ответил маг. «Но по факту у нас оплата сдельная». «Это как?» — нахмурился Буран. «Это серебряная монета за убитую измененную магией тварь», — пожал плечами маг. «Только вот это должна быть действительно опасная тварь». «Серебрушка за одного ублюдка!» Хищно улыбнулся здоровяк и потопал вперед, что-то выглядывая под ногами. «Не торопись, брат!» — задумчиво крикнул ему в спину Плевок. «Помнишь, что было у ботанцев? Снова недооцениваешь врага». Здоровяк замер и обернулся. Выдержав серьезный взгляд карлика, он кивнул и поднял из грязи у стены человеческую бедренную кость. Примерившись, он нанес парочку ударов наотмашь по воображаемому противнику, а потом обхватил ее руками и присел, начав что-то нашептывать, словно разговаривал с ней. «Что он делает?» «Он призывает духов вечного холода», — пояснил Плевок. «Так эта косточка станет на время довольно грозным оружием». Маг с сомнением взглянул на манипуляции северянина и достал небольшой сложенный листок с картой. «Третий поворот налево наш», — объяснил он карлику и уверенно двинулся вперед. «Темный!» — не стал отставать карлик. «Твой клан! Чем живет твой клан?» «Мой клан!» — усмехнулся маг. «У меня нет клана, я свободен». «Ты владеешь великим артефактом», — с грустью произнес карлик. «Кров над головой в любом месте — это действительно чудо. Белые простыни и мягкие кровати. Так жил только Коган, глава клана». Из бокового коридора послышалось шипение, а через секунду из него выскочило существо размером с крупную собаку. Местами еще сохранялась шерсть, но большую часть тела покрывала бледная кожа, через которую виднелись сосуды. Эта кожа, словно натянутая резина, облегала вытянутую морду твари. Опознать в этом выкидыше природной магии крысу можно было только по когтям и специфическому лысому хвосту. «Мой!» — прорычал Буран и, метнувшись к мутированной крысе, с размаху нанес удар импровизированной дубинкой. Вместо брызг крови или глухого удара до мага донесся треск льда и звон осколков. В следующий миг об его сапог ударился кусок замороженной лапы крысы. «Сдерживай духов!» — недовольно буркнул Плевок. Ей бы хватило и обычного удара. «Прости, брат», — улыбнулся здоровяк. Духи вечного холода хотят теплой крови. В коридоре послышалось шипение, и маг смог разглядеть еще парочку подобных созданий. «Чувствую, мы тут надолго», — со вздохом произнес маг. Буран метнулся в тоннель, откуда послышались звуки ударов и натужное «Хек!» северянина. «А ты?» — кивнул маг на поворот, где скрылся здоровяк. «Под землей моя стихия слаба», — развел руками плевок. «А резерв не настолько велик». «Ты пользуешься силой стихии, а не собственной, так?» — уточнил темный ученик. «Да», — кивнул карлик. «Это мой козырь и мое проклятие. Я могу рассечь пополам старшую галеру в штурм. Но когда наступает штиль или утренний туман застилает взор, я бессилен». Маг кивнул, припоминая лекции Юриная о типах силы и принципах ее использования. «Я тут подумал», — произнес Буран, выкинув из туннеля три подобных трупа с расплющенными головами. «А как в твоем орде не узнают, что мы уничтожили тварей?» «Я думал взять у них клыки, но...» Маг задумчиво взглянул на черепа тварей, которые Буран превратил в кровавое месиво. «Но сейчас, думаю, можно обойтись хвостами». Здоровяк кивнул и, достав из-за пазухи нож, принялся отделять хвосты у существ. «А ты?» — спросил плевок, начав сплетать переданные ему хвосты крыс в подобие косички. «Тебе нужны сумерки, чтобы применять волшебство?» — вскинул бровью маг. «Нет, моя стихия внутри меня». Парень аккуратно отстегнул кандалы с одной руки и закатил на ней рукав. Начав концентрировать силу в кулаке, он добился того, что на кулаке появились капельки черной силы, а вены на руках набухли и проявились на коже черными полосами. «И это мое преимущество», — с усмешкой произнес маг. «И это же твое проклятие», — кивнул карлик. «Чужая тьма тебе не покорится». Темный ученик кивнул. «Да, перехватить заклинание во время создания не выйдет. Ты про это?» Тройка магов двинулась дальше, пройдя в нужный поворот. Спустя полчаса неспешного шага и разговоров о силе и стихиях, карлик резко замер. «За нами наблюдают», — вдруг произнес плевок. «Семеро». Маг оглянулся и обнаружил, что в дальнем углу зала за ними действительно наблюдают семь пар светящихся глаз, которые он принял за пятна светящегося мха. «Разумные?» — спросил он, наблюдая, как светящиеся белки глаз раздвигаются в четкую линию, словно противники образуют строй. «Голодные!» — сосредоточенно произнес плевок и достал короткий нож. «Скоро будут дохлыми», — добавил Буран, перехватывая бедренную кость покрепче. Противники напали со спины. Первым попал под удар маг, и удар был бы последним, если бы не вбитые в подкорку правила. Из тьмы на темного ученика выскочила смазанная тень и ударила в щит, который задрожал под силой удара. «Какого черта?» — вскинулся маг, почувствовав удар родной стихией. Парень обернулся и отчетливо увидел формирующуюся в углу коридора очередную тень. «Все ко мне!» — крикнул маг, быстро меняя щит на элементарный, более приспособленный к противостоянию ударам тьмы. Карлик шмыгнул к парню в тот же момент, а Буран немного замешкался, не сразу оценив ситуацию. Но как только понял, что противника из крови и плоти не будет, тоже присоединился к темному ученику. «Ты знаешь эту магию?» — спросил здоровяк, как только маг поднял вокруг них щит. «Это теневые воины». Коротко пояснил парень, рисуя под ногами ножом небольшой ритуал. «Я не ожидал, что тут будет кто-то разумный». «Мало кто останется жить среди рек дерьма», — кивнул Буран. «Однако нашлись и такие», — внимательно крутя головой по сторонам, добавил плевок. Маг тем временем закончил ритуал и активировал его каплей собственной крови, и уже через пару секунд вскинул голову и удивленно взглянул на спутников. «В том углу, там, где глаза», — произнес он и чуть было не пропустил удар тьмой страшной силы. В щит ударила тьма безумной мощи. Без формы, без концентрации, сплошным потоком. «Не самое красивое место, чтобы умереть», — разминая плечи, произнес Буран, готовясь к броску вперед. «Глаза», — пробормотал маг, восстанавливая едва не рухнувший щит. «Там, где семь пар глаз, это одно существо». «Покажем темному, чего стоят воины Сварога», — произнес с улыбкой Буран, глядя на брата. Он скинул кожаную куртку, под которой оказался голый торс. «Покажем», — кивнул Плевок и, вскочив на спину брата, принялся ножом оставлять росчерки на его коже. Маг успел заметить несколько знакомых рун, прежде чем кожа здоровяка покрылась белоснежным мехом. Младший же брат, вместо того, чтобы отскочить, потек контурами и за несколько секунд превратился в кривую дубину с острыми краями. «Метаморфы?» — успел удивиться маг. В следующую секунду из-под щита вылетел буран, мгновенно опустив температуру в зале настолько, что изо рта темного ученика повалил пар. Вмиг на другом конце зала послышались удары и появились резкие вспышки, после каждой из которых на стенах рос иней. «Интересно, ребята», — услышал маг справа. Повернув голову, увидел совершенно лысого мужчину. Лысая голова отражала каждую белую вспышку, словно зеркальная, а отсутствие бровей и ресниц делало его похожим на куклу. «Могу я узнать, кто вы и что тут делаете?» — осторожно произнес темный ученик, начав активировать очередную костяшку на посохе. «Ой, а то вы не догадываетесь», — хохотнул незнакомец. «Кто еще будет жить среди крыс, помоев и дерьма?» «Проклятый!» — одними губами произнес маг. «Я предпочитаю быть несогласным, но общество решило по-другому», — улыбнулся собеседник пастью полной острых зубов. «Проклятый посреди столицы», — вздохнул темный ученик. «Это действительно неожиданно». «Да, тут довольно специфично пахнет, мрачновато, да и материалы для работы не в избытке», — расстроенно ответил противник. «Однако после смерти Дага темной воды здесь оказалось три бесхозных источника темной силы. Это перечеркивает все недостатки этого места». Проклятый пожал плечами и добавил. «Хотя я встречал парочку экземпляров, которых все это...» Он сделал неопределенный жест рукой и обвел взглядом огромный зал. «Все это устраивало». В этот момент в другом конце зала снова громыхнуло, и в сторону мака ударила волна холодного воздуха, которая принесла с собой мелкую ледяную крошку. Этот момент темный ученик выбрал для атаки. Он резко активировал единственную боевую косточку на посохе и резко его крутанул. В незнакомца вылетело довольно сильное лезвие тьмы, которое не причинило ему особого вреда, разбившись о щит. Однако сила заклинания хватило, чтобы отбросить проклятого на несколько метров в сторону. «Довольно прыткий для ученика», — сменил улыбку на оскал противник. «Слишком неопытный для избранного». В следующие несколько секунд неизвестный выдал целую серию из различных форм атакующих заклинаний, бессильно разбившихся о защиту парня. «Неплохо», — улыбнулся проклятый. «Однако избыток силы — это тоже слабость. Вы просто полагаетесь на объем резерва, не понимая, что даже в самой плотной защите можно найти брешь». Лысый мужчина резко ссутулился, словно собирался вывернуть желудок наизнанку, и передернул плечами. В этот же миг из-за его спины вылетело сразу десяток теневых рук, каждая из которых тянулась по извилистой траектории к щитам парня. В следующую секунду эти руки вместо удара начали оплетать и давить на щиты. «Элементарный щит, вне зависимости от его наполнения, вне зависимости от его модификации», — назидательно начал пояснять проклятый. «Всегда остаются небольшие бреши. Если вы владеете манипулятивными техниками на достаточном уровне, то расширить эти бреши для вас». Щит мака поплыл и через мгновение развалился на части. Не составит труда. Темный ученик не стал ждать, когда противник предпримет дальнейшие действия. Как только щит поплыл, он уже заготовил довольно простое, но от этого не менее эффективное заклинание «Кольца тьмы». Поэтому, когда щит исчез, маг уже вовсю вращал вокруг себя потоки тьмы, чтобы в критический момент отпустить их. Столкновение кольца тьмы и теневых рук привело к тому, что тьма просто поглотила теневую технику, усилилась за счет впитанной энергии и еще больше расширилась. Оскал проклятого сменился на сосредоточенное выражение. Он снова принялся запускать теневые руки пачками, однако вместо того, чтобы оплетать противника, теперь он стремился пробить кольцо молодого мага и ранить парня напрямую. Маг же без подготовки был ни на что подобное не способен. Непривычное заклинание не получалось в стабильном виде, и все, на что хватало парня, это вливать в него силу и как можно сильнее раскручивать ее вокруг себя, чтобы сбить вражеские техники. Однако противостояние не могло длиться вечно. Несмотря на силу и мощь заклинания мака, лысый незнакомец сумел найти брешь и достать парня. В какой-то момент темного ученика задела по касательной одна рука, оставив глубокий разрез на предплечье. Спустя секунду еще одна теневая рука пронзила ногу. Боль сбила парня, и он потерял контроль над кольцом тьмы, которое начало распадаться. Тут же в плечо мака вонзилась еще одна рука, но она уже не растаяла, а ухватила его мертвой хваткой, начав тянуть к противнику. «Вот и все!» — снова начал улыбаться незнакомец. «Никаких сокрушающих заклинаний, никаких запредельных сил. Только точная манипулятивная техника». Парня волокла теневая рука все ближе и ближе. До противника оставалось всего несколько метров. Из-за спины лысого показалась еще одна теневая рука, нацеленная в грудь темного ученика. «Жаль», — произнес проклятый. «Я ожидал боль». В одно мгновение руки исчезли. Раненый маг упал в грязь, постановая от боли в плече, а из груди проклятого вырос огромный ледяной шип, покрытый черной кровью. Маг поднял взор и обнаружил нависающего сзади над противником Бурана. «За этого заплатит?» — спросил он, глядя на раненого через плечо проклятого, который уже успел покрыться инеем. «10 золотом», — прошипел маг, кое-как присев. «Не меньше». Здоровяк ухватил лысую голову противника и одним движением отломил, оставив замороженное тело стоять на месте.